Конечно, в ту пору я почти совсем не знал особенностей характера Сталина, его устремлений, пристрастий, не понимал подоплеки событий. Все это прояснится некоторое время спустя, и будет правильнее изображать события царицынского периода в основном так, как я воспринимал их тогда. Приехав в Царицын летом 1918 года, Иосиф Виссарионович много сделал для укрепления обороны города и всего Юго-Востока республики. Он навел твердый порядок, прекратил свободную торговлю хлебом, пресек спекуляцию, мобилизовал на фронт рабочих. Он и сам трудился без отдыха и других заставлял действовать напряженно. Благодаря его стараниям белые были отброшены за Дон. Толкаемые его энергией, его настойчивостью и твердостью, довольно регулярно шли в центральные районы страны эшелоны с хлебом, отправлялась каспийская нефть. Даже вагоны с арбузами уходили к северу, к голодающей Москве. Если меня спросят, выстоял бы тогда стратегический пункт Царицына без Сталина, я отвечу, не уверен. Вполне возможно, что белые захватили бы город и соединились с колчаковцами, катившимися с востока. А не вышло, и в этом заслуга Сталина. При всем том, мне казалось, что и сам Сталин, и Ворошилов, и другие люди из ближайшего его окружения слишком много времени тратят на заботы, не связанные с укреплением обороны города, тем более с налаживанием быта, экономики. Они непрерывно вели какую-то междоусобную борьбу, отвлекавшую их от главных целей. В середине августа, в трудные дни, когда передовые отряды белых вышли на подступы к городу и кое-где даже прорвались к Волге, в эти дни в Царицыне начались вдруг во всех штабах аресты, вносившие сумятицу, дезорганизованность. Брали бывших офицеров, служивших теперь в Красной армии, но не всех подряд, а тех, кто был направлен Троцким, кто был близок к этим посланцам из центра. Их обвинили в принадлежности к контрреволюционной организации, в саботаже, в заговоре и вообще во всех смертных грехах. Особенно полковника Носовича, присланного Троцким еще весной на барже под строгой охраной. Но в отличие от пленных офицеров, избавиться от них было гораздо труднее. У них имелись защитники в Москве. Требовалось доказать, что они действительно являются контрой. Не будучи знакомым с Носовичем, я расспрашивал о нем людей и составил представление как о человеке, знавшем штабную работу и трудившемся в Царицыне, хоть и без особого энтузиазма, но вполне добросовестно. Другое дело, что, обладая повышенным честолюбием, не имел он прочных нравственных основ, может, растерял их в неразберихе революционного периода. Во всяком случае, установить конкретные факты, подтверждавшие измену Носовича, чекистам не удалось. Казнь затопления баржи задерживалась. А тут из Москвы поступила телеграмма с категорическим требованием освободить арестованных военных специалистов. Отпущенный Носович сразу отбыл в штаб Южного фронта, чем и спасся. Потому что в сумятице боев, пока разбирались, кто прав, кто виноват, большая группа военспецов во главе с инженером Алексеевым была все же ликвидирована. Причем столь поспешно, что повторное распоряжение из Москвы освободить заговорщиков уже не застало их в живых. Но настоятельные требования центра, к счастью, спасли многих людей из числа тех, положение которых казалось безвыходным. Десятки военспецов вернулись с баржи. Лишь единицы могли двигаться сами, настолько они были истощены, ослаблены пребыванием в тесном вонючем трюме. Среди этих счастливцев был и мой знакомый по 8-й армии Юго-Западного фронта Дмитрий Михайлович Карбышев, чье имя получило впоследствии мировую известность. Член коллегии по инженерной обороне государства, была такая в 18 году, он строил укрепления из бетона и брони на подступах к Царицыну возле станции Гумрак. И как бывший царский офицер угодил на баржу.